Печенек глядел на Славку иначе, не так, как Марав. И взгляд у него был нехороший. Сожалеющий такой. Мол, добрый ты парень, а придется тебя того. Такие взгляды Славка видел не однажды. У князей и прочих владык, когда те вынуждены были выбирать между правдой и личным расположением к тому, кого надо осудить. По этому взгляду Славка догадался, что печенек этот не мелкий вожак, а настоящий хан. И еще плохи его Славкины дела. Хан принял решение. «Помолись своим богам, Рус», — сказал он негромко. «Сейчас ты умрешь». Славка кивнул. Он назвался, рано или поздно весть о Славкиной смерти дойдет до отца. Его родичам не придется стыдиться. Они узнают, Славка принял смерть с достоинством. «Вели развязать мне руки, чтобы я помолился», — попросил он. «Развяжите его», — приказал печенек по-своему. И добавил на языке словен. «Но меча, Рус, я тебе не дам». «Я не Нурман», — буркнул Славка. «Бог меня и без меча примет». По знаку вожака один из печенегов развязал путы на Славкиных руках и встал позади. Будь у Славки свободные ноги, он бы рискнул. Бросился на Копченого, попытался отнять саблю. Скорее всего, Славку бы зарубили, сабля не нож. С ней безоружному не совладать, но вдруг... Да чего там гадать, ноги-то спутаны. Славка был крещен во младенчестве и часто ходил в Христову церковь, вместе с матерью. Один — никогда. С матерью в церковь, с дружиной на Перуново капище. Правда, там, на капище, Славка жертв никогда не приносил. Прочие дружинники относились к этому с пониманием, тем более, что Славка был не единственным христианином в киевской гриде. Тем более, что лучшая жертва Перуну — не пронзенный копьем раб, а кровь ворогов, пролитая на сече. Будь у Славки хоть какая-нибудь надежда принять смерть в бою, он бы обратился не к Христу, а к Перуну. Но сейчас, когда надежды не осталось, главным и единственным его Богом был Христос, потому именно к Нему обратился он в свой последний час. Опустившись на колени, Славка обратил взгляд к небу, спрятанному за серебристыми листьями верб, и прочел по-булгарски и по-рамейски «Отче наш», потом «Верую». Других молитв не знал. Закончил и сразу встал. Искушения потянуть время не было. Напротив, интересно было, как его встретят там, в раю. Или в Ирии. Славка и сам не знал, куда попадет, когда ему перережут горло. Он ведь не только христианин, но и варяг. «Я помолился», — сказал Славка, бесстрашно глядя в узкие глаза печенега. «Теперь убивай». Но вождь Копченых опять его удивил. «Ты истинно верующий?» — спросил он по-рамейски. Славка промолчал. «А чё болтать? Все равно убьют». Но тут, наконец, рискнул подать голос один из пленивших Славку маравов. «Ты не можешь его убить», — сказал он. «Это наш пленник, а не твой». Печенек перевел взгляд со Славки на марава. Долго смотрел. Марав под этим взглядом сник, но все же пробормотал еще раз. «Мы его в полон взяли, наш он по закону». «И в полон ты его тоже по закону взял?» — насмешливо спросил странный вожак степняков. «Он нашей веры», — глядя в землю, проговорил Марав. «Нехорошо христианину убивать христианина». «Да ну!» — усмехнулся печенек. «А я не знал. Но если тебя это смущает, пусть его убьет вот хотя бы Улайчи». Вождь кивнул на краснорожего степняка, который хотел огреть Славку плетью. «А можно я его не сразу убью, мой господин?» — попросил Улайчи. «Нельзя», — отрезал вождь. «А теперь, друг мой», — сказал он Мараву, — «назови еще одну причину, по которой я не должен убивать этого юного храбреца. Он-то меня прикончил бы, не задумываясь». К удивлению Славки, последнюю фразу он произнес по-рамейски. «Тебя прикончат и без меня», — дерзко заявил Славка. «Тебя выследят и зарежут, как овцу. Тебя и всех твоих воев».